себя считай хуже, немощнее всех в духовном отношении, и себя презирай, ненавидь за грехи. Это благочестиво и справедливо. А к другим снисходи, других уважай и люби, несмотря на грехи, ради Бога, повелевшего всех почитать и любить, и ради того, что они по образу Его, хотя язвы прегрешений носят, и суть члены Иисуса Христа».